это она! Я говорю вам, она! Девчонка Сокола! Ну, с которой он живет. Та, что на фото в боулинге? Да ладно тебе, Марджанов, не трепись! Она для Сокола слишком чистенькая. Да она это, отвечаю! У нее еще имя такое необычное, киношное. Привет, куколка! Помнишь меня? Мы-то тебя хорошо запомнили, особенно девчонки. Ага, как роза не завяла? Я старался. Выбрал для тебя самую красивую. Я чуть не выронила поднос с закусками и пивом, обслуживая посетителей за столиком, когда увидела перед собой темноволосого парня из боулинга в компании парней, расположившихся рядом. Только их мне сейчас и не хватало. Отвернувшись, заставила себя молча выставить заказ. «Эй, Зая, не сердись! Я же из дружеского участия интересуюсь!» — окликнул темноволосый. «Не каждый день встретишь Сокола в компании такой милой... Чижик! Точно! А я все вспомнить не мог твою смешную фамилию!» «Зая? Это он мне?» «Кажется, я застыла. Не знаю, откуда нарисовался Макс Титов, но именно он ответил за меня брюнету из боулинга. Марджанов, ну ты придурок! И однозначно смертник! Тебе не приходило в голову, что, возможно, Артем не хочет, чтобы ты о ней трепался?» Кивнул в мою сторону. Рядом с ним стоял Леший, и парни из компании поздоровались. «Макс, привет. Думаешь, я нарвался?» Как ни в чем не бывало, спросил Марджанов. «Значит, не показалось, и все на самом деле серьезно?» У него оказалась подвижная мимика, и он ее умело воспользовался. «А вот сейчас Сокол подъедет, и сам у него спросишь, серьезно или нет?» Холодно усмехнулся Лешка. «Как раз минут через пять обещал быть». «Что?» Я попятилась в сторону бара, прибавила шаг и в подсобку буквально влетела. Собрала вещи, оделась. «Тимур, я ухожу, мне срочно надо домой!» Поймала хозяина в кабинете. Если Тимур удивился, то виду не подал. «Хорошо, Фань, иди!» Отвлекся от пересчета дорогой выпивки, расставленной в коробках на полу. «А завтра будешь?» Мне очень хотелось обнадежить его, но я честно ответила. «Не знаю. Я действительно не знала. Ничего не знала». Шагала, затем брела по центру города к остановке, скрипя по снегу сапогами. И только в последний момент поняла, что сегодня автобус не привезет меня к переулку Федосеева. Улицы сияли рекламными огнями, переливались горящими гирляндами и мигали поздравлением с наступающим Новым годом. Народ торопился попасть в теплый уют своих домов и квартир. Я сидела у окна и вспоминала дядю Васю с Лукой. Интересно, нарядили они елку или нет? Я так и не успела ответить мальчишке, что всегда с удовольствием наряжала с отцом зимнюю красавицу. Артем позвонил, и я несколько секунд смотрела на экран, прежде чем решилась ответить. «Привет». «Привет, Чиж, я не могу тебя найти», — просто сказал. «Где ты?» Неважно, в Маракане или нет, Сокол преследовал цель и хотел знать ответ. «Сегодня этой целью была я, но завтра нам обоим станет значительно легче. Ведь станет же?» «Еду в автобусе», — призналась. «Домой? Я был в больнице. Алисе уже лучше, и отец с Лукой переночует в ее доме. Мы будем одни, слышишь?» Мне снова понадобилась секунда, чтобы сказать. «Артем, я не приду сегодня на ночь, извини». «Почему? Как не придешь? То есть?» Сокольский шумно выдохнул в трубку и после паузы спросил, тихо, проглотив комок. «Чиж, я не понимаю, что к чертовой матери происходит? Объясни. Ты едешь к родителям? Я сейчас приеду, и мы поговорим». «Должна же быть чертова причина, почему ты бежишь от меня!» «Должна и есть. Но как объяснить свой страх тому, кому он покажется глупым?» «Нет, не от тебя, Артем, от себя. И не нужно никуда ехать, я не у родителей. Пожалуйста, поверь. Я объясню тебе. Обязательно все объясню, но не сегодня. Обещаю». «Анфиса!» «Артем, пожалуйста, отпусти меня». Я отключила телефон и закрыла глаза. «Надеюсь, он простит меня». Баба Мотя сдержала слово и напекла блины. Я провела у нее все воскресенье, и было так странно вновь вернуться под ее крыло в свою старенькую крохотную комнатушку, где кровать укрывала мамина покрывало, а на письменном столе, в надежде на починку, лежал ноутбук. А на выцветшей полке с раздвижными стеклами стояли любимые книги, где предметы и вещи ждали меня, пусть и не все были моими. Я прожила здесь 2 с лишним года. Но хватило 2 недель, чтобы одновременно соскучиться по своей студенческой коморке и вдруг почувствовать тесноту. То ли в комнате, а то ли в груди. Странное ощущение. Ночью снился Сокол. И если наяву я бежала от него, то во сне — к нему. Утром проснулась с тяжестью на сердце, тоской и температурой. Меня лихорадило весь день, и только к вечеру я вышла на кухню к бабе Моте и Миле Францевне выпить чай. «Господи, Фанька!» — сплеснула руками хозяйка дома. На тебе ж лица нет, бледная, как поганка. Милка, добавь ей смородины в чай и сметанки к вареникам положь. Не нравится она мне. Хоть бы не заболела. Что я ее мамке с папкой скажу? Любовные переживания у нее, Матильда, вот и мается. Я эту болезнь знаю. Вон как глаза блестят. А ну-ка, девонька, посиди на колоде. Я специально для тебя принесла. Бывшая пианистка ухватила меня за руку, усаживая рядом с собой на стул, на котором лежали игральные карты, и воодушевленно потерла ладони. Сейчас погадаем и узнаем, в ком причина. Ну что вы выдумываете, Мила Францевна? Ерунда это. Я попробовала было возразить, но где там? И села, и встала, и даже колоду карт в руке подержала, как того хотели старушки. Разве таким настырным откажешь? Любительницам программы «Экстрасенсы», любовных романов и французских пасьянцев. Хитрым манипулятором, в случае любого отказа, хватающимся за сердце. «Ерунда!» Францевна коротко хохотнула, а баба Мотя громко и довольно крякнула в кулак, поддерживая подругу. «Да я, Фаня, нашей скрипачке Сонечке на гастролях в Праге такого жениха нагадала. Зашибись, как говорит молодежь. 20 лет уж прошло, а до сих пор, вспоминая, смеюсь. И ведь не ошиблась же». «Что, небось, иностранец оказался?» Важно вскинула бровь баба Мотя. «Да какой там? Наш директор филармонии, Осип Мейхер. 3-жды разведенный 60-летний шельмец. С 3 подбородками, спиной грыжей и ржавой Волгой. Сонечка тогда была влюблена в молодого тенора Борю. Еще бы сенсация! Лауреат международного конкурса, солист, отличные перспективы. И что, Милка?» Не утерпела Матильда Ивановна. «А ничего. 6 пик, крестовая 9 и король», — развела руками Францевна. «Полная фиаско, а не расклад. Сонечка тогда в помешательстве всей филармонии открылась. Борьке прохода не давала. А он, как оказалось, гей. Правда, мы тогда это по-другому называли. Не так культурно». «Хей!» — округлила глаза баба Мотя. «Да ты что, Милка, Окуневский? Взаправду, что ли?» «Конечно. Стану я тебе врать, Матильда. Я тогда Соньке сразу сказала, свадьбе быть, но не с ним. Карты показали. А как Борька Соньку из своего номера в Праге выпер, так Осип и подсуетился. Ей уже было все равно, за кого замуж выходить. Она ж перед всей филармонией в исподнем стояла». «Не надо мне с 3 подбородками». Нахмурилась я, глядя, как пальцы бывшей пианистки раскладывают веером карты, накрывая одну другой. «И ржавой Волги не надо. Мила Францевна, пожалуйста». Взмолилась, приподнимаясь на стуле, вдруг испугавшись вердикта гадалки. «Лучше я всю жизнь пешком ходить буду». «Сидеть?» — вернула меня на место баба Мотя. «Мелко смотри!» — погрозила подруге шишковатым пальцем. «Нагадаешь ребенку старого еврея с грыжей? Я тебя до конца жизни из сердечных подруг разжалую, так и знай. Матильда, не городи чушь. Борьке было 22, Сонечке 48. Тут не только геем от испуга прикинешься, но и религию сменишь. А у Фаньки нашей?» — махнула ладошкой на стол. «Ой, смотри-ка, в наличии полный переживательный комплект, любовный треугольник». «Да ты что!» — это был вскрик хозяйки дома, но, кажется, даже я ахнула. «Сюда посмотри, Матильда. Видишь, что творится? 2 валета и оба с интересом к бубновой даме. Только одному выпала 8 пик, а второму 10 червей». «И чего это значит?» — заморгала баба Мотя, поправляя на крупном носу очки. «Ну же, Милка, не томи! А то и значит, что один из них очень нравится Фане, а она ему, и даже больше. Ну вот, говорю же. Взгляни, Матильда, ей-богу, не вру. Одному упала 10-пиковая, а другому крестовая. Одному дорога от сердца, а другому к сердцу. Господи!» Вдруг охнула гадалка-пианистка и прижала руки к груди. «И червовый туз! Ну все, Матильда, никакой грыжи и несварения, можно спать спокойно». Мила Францевна... «А ты иди, иди, детка. Остальное я Матильде наедине расскажу. Тебе о том знать не обязательно». «Ого, вот это валет! Да тут такой козырь!» «Но...» «Иди, удачу спугнем, Фанька. А удачу, как лесу, приманивать надо». Пришлось уйти к себе в комнатушку и забраться с ногами в кровать. Вот так и тасуй колоду карт. Все равно хитрые бабульки вокруг пальца обведут. Ночью опять лихорадила, но болело не тело, болела душа. Когда проснулась, на улице вьюжило, на стене тикали старые хозяйские часы, а я лежала, смотрела в окно и вспоминала нашу с соколом ночь. Ту силу сумасшествия, что охватило нас. Я знала, что будет больно, уговаривала себя забыть, но все равно скучала по Артему ужасно, а еще неожиданно одинокой и холодной казалась постель. Интересно, как он там? Один или нет? Может, уже и забыл свою нечаянную соседку? Утро в простенькой квартире бабы Моти было прохладно, но вещи, развешанные на батарее, высохли, и я, все еще поеживаясь после душа, влезла в свой свитерок и джинсы. Сунув в сумку чистую тетрадь, убрала волосы на плечо и, надевая шапку, замешкалась в прихожую зеркало, глядя на свое отражение. Бледную копию некогда жизнерадостной Анфисы Чижик. В сумке из косметики имелся только блеск, но он совершенно не подходил к настроению, так что пришлось выдохнуть и оставить его у зеркала. В конце концов, я уже смогла удивить своих согруппников в пятницу. Сегодня мне блеск точно ничем не поможет. Переполненный людьми автобус приехал к университету с опозданием, и на вторую пару пришлось бежать. Когда я вошла в аудиторию, преподаватель уже успел раздать студентам контрольные тесты по профильному предмету, отмеченные печатью, и теперь прохаживался по кафедре, обводя учащихся строгим взглядом. «Чижик, вы опоздали. Проходите скорее, Анфиса, не отнимайте общее время. Сергей Николаенко, Грачева, почему отвлекаемся?» — повернулся к студентам. «Вернитесь к работе с тестом, или я буду вынужден удалить вас из аудитории». Я постаралась успокоиться и взять себя в руки. Слава богу, что не нужно ни с кем говорить, а можно с головой уйти в вопросы политологии. Забрала у преподавателя бланк теста, прошла между рядами и нырнула за свободную парту. «Чижик! Эй, Чижик!» — позвал шепотом конопатый Серега. Прикрыв рот ладонью, он наклонился в мою сторону, как обычно делал на контрольных. Я как раз успела отметить под вторым вопросом нужный пункт и перейти к третьему. «Чего тебе, Николаенко?» — продолжила писать. «Слушай, Анфис, это правда? Ну, о чем девчонки говорят? Что ты в пятницу в клубе целовалась с Сокольским?» Началось. Я напряглась, но от теста не оторвалась. «Эй, Анфис!» — снова позвал парень. «Черт, ведь не отстанет же!» «А ты сам-то веришь?» — спросила ровно. «Я?» — удивился Сергей, почесывая на носу веснушки и поглядывая в сторону преподавателя. «Да хрен его знает. Вообще-то ты очень даже ничего симпатичная. У тебя волосы красивые, глаза, но Сокол... «Слушай, Чижик, а может, встретимся сегодня вечером? Сходим ко мне в общагу, я тебе свои кактусы покажу». «Чего?» Я даже подпрыгнула от неожиданности. Оглядела притихшую группу и прошептала сердито в ответ, понимая, что это только начало, и сегодняшний день необходимо выдержать. «Отвали, Николаенко! А то я тебе твои кактусы знаешь куда засуну, чтобы не чесалась, без смазки!» Грачева впереди хихикнула, а парень возмутился. «Да я серьезно про кактусы сказал, Анфис. Третий год собираю. У меня уже коллекция из 32 штук. Ну, хоть с тестом помоги, а, Чижик, по старой дружбе». «Обойдешься». Но пара закончилась, тесты сдали, и меня тут же обступили девчонки. «Фанька, что это было в пятницу в Альтаросе? Новогодний прикол?» «Фанька, ты куда исчезла?» «Фанька, ты почему отключила телефон? И расскажи нам уже, Сокольский что, с ума сошел? Он же тебя чуть не съел. Откуда он взялся?» «Девочки, а я слышала, что популярные парни теперь так развлекаются. Выбирают неприметную девчонку и целуют у всех на глазах. А затем присваивают номер и выкладывают фото в Инстаграм. Соревнуются, у кого больше». «Точно! Это у них называется «Счастливый вторник для пони». Я в кино видела. Они не только поцеловать могут. Вот же придурки!» «Много ты понимаешь, Крылова. Эх, хотела бы я, чтобы меня так поцеловали, как Фаньку», — вздохнула староста. «Подумаешь, Инстаграм. Да я бы первой запостила фоточку на память, вот если бы с Соколом. Мальвин, конечно, тоже ничего. Но слишком уж сахарный, а у меня от глюкозы изжога». «Осторожно, Надь. Кажется, у нашей Ульянки в пятницу тоже был счастливый вторник», — весело заметила Наташка. «Я видела, как они с Мальвином в клубе обнимались. Но признайся, Ким», — обратилась к девушке. «Тебе тоже повезло так же, как Фаньке?» Я вскинула голову и посмотрела в сторону Ули, которая как раз закончила собирать сумку и повесила ее на плечо, собираясь выходить из аудитории. Она обернулась и ответила с задумчивой улыбкой. «Не угадала, Крылова. Было громко, и мы просто разговаривали. Всего лишь». «Всего лишь?» — рассмеялась Ольга Грачева. «Узнаю Мартынова его первый прием обольщения. По ушам ездить он мастер. Но козла с Соколом не сравнить. Вот последнему точно было не до разговора. Скажи, Чижик». «А я так напилась, что почти ничего не помню», — вздохнула Инка. «Только то, как Артем Фаньку сгреб, и... А потом так плохо стало, когда меня Коваль дергала. Хоть вешайся. Пришлось в туалет бежать». «Так что там было, Чижик? Давай уже рассказывай, куда вы пропали?» «Фух, они правы. Надо уже выдохнуть и сказать хоть что-то. Хоть словечко». «Ничего, мы просто ушли. Девочки, давайте не будем, ладно? Ну, случилось и случилось. Сегодня понедельник, а не пятница». «Случилось? Ничего себе! — ахнула Наташка, распахнув глаза и рот. «Фанька, у вас что же, и продолжение было? Блин, Грачева!» Обернулась к подруге, толкнув ее локтем в бок. «А ты говоришь! Да Сокольский такой же козел, как Мальвин! Клянусь, если меня кто-то из этой четверки парней поцелует, я ему так по физиономии врежу! Будет им не вторник, а черная пятница, вот!» «Уймись, Хаврошечка!» — рассмеялся прислушивающийся к разговору Николаенко. «Размечталась! Хоть бы не оконфузилась от счастья, страждущая!» Ульянка остановилась в проходе и оглянулась. Николаенко присвистнул, а я покраснела. Пока Крылова бегала за Серегой, пытаясь стукнуть его сумкой, вышла из кабинета и направилась по привычке в буфет, но девчонки догнали. Ну еще бы. Похоже, что тему клуба и пятничного вечера никто не желал спускать на тормозах. Господи, хоть бы все это выдержать, и поскорее бы закончился день. «Фанька, ты? Фанька, как? Фанька, почему?» Сколько же косых взглядов и усмешек вокруг. И зачем я сюда пришла? Могла и без пирожка обойтись. Да и без универа, если бы не время контрольных. Но тема оказалась такой горячей, что когда Сокол появился в буфете в куртке, припорошенной на плечах снегом, хмурый, с острым, словно заточенным взглядом, кажется, все разом притихли. «Да пусть только попробует кто-нибудь из наших красавчиков ко мне подкатить. Я любого на место поставлю. Фиком они счастливый вторник, вот увидите. Ой, Сокольский!» Испуганно выдохнула Наташка Крылова и первая вспорхнула со стула, забыв о боевом запале, когда Артём прошёл залом и остановился у нашего столика. Цыкнул сквозь зубы, без права на возражение. «Кыш!» Мы с девчонками только-только расположились за столиком, и вот их как ветром сдуло, а я осталась сидеть одна с мятым пирожком в одной руке и горячим стаканчиком в другой. И снова дешевый чайный пакетик плавал сверху, не собираясь тонуть без помощи ложки. Я смотрела на него, не в силах поднять на Артёма глаза. Сейчас половина присутствующих в буфете студентов, хихикая и перешептываясь, наблюдали за нами, и я не могла об этом не думать. О том, чего все они ждут от Сокола. Наверняка объяснение настоящей причины его пятничного поступка. А вдруг и правда розыгрыш? Как там счастливый вторник для пони? Вот будет прикол. Вселенская справедливость восторжествует, Чижик спустится с небес на землю, и сразу все станет привычно и правильно. Осталось только убедиться. Артём снял куртку, бросил на стул и сел напротив, буравя меня взглядом. «Ну и зачем, — спрашивается, — подошел? Здесь даже не клуб, все на виду при свете дня. Сам же предупреждал и сам нарушил условия сделки». Подавшись вперед, забрал из моих пальцев стаканчик с чаем. Я вздрогнул от прикосновения. Надорвал у стика с сахаром верхушку и высыпал содержимое в чай. Медленно размешал ложечкой напиток, хозяйничая на моем подносе, и вернул стаканчик назад. «Спасибо». Я откусила от пирожка кусок и с трудом проглотила. «Вкусно?» — услышала глухое, но сердце все равно отозвалось на звук голоса уколом тоски. «Не очень», — честно ответила. Я подняла голову и посмотрела на парня. Зацепилась взглядом за серые глаза на заострившемся лице. Сейчас только отчаянный мог связаться с Соколом, но весь его вид — намеренная неспешность движений и перекатывающиеся силы в широких плечах — говорили о том, что он натянут как нерв. Я успела хорошо узнать Артёма, чтобы угадать в нём ожидания и неясную усталость. Мы смотрели друг на друга, не отпуская взгляды. Я вдруг заметила свежие ссадины на его щеке и подбородке. «Ты что, снова подрался?» — изумленно спросила, забыв о пирожке. Артём не ответил. Поднялся со стула и подошел к прилавку буфета. Купил чашку кофе и, кажется, пирожное. «Что?» Не только я удивленно заморгала. «Ну кто же покупает корзинку на обед? Тем более парень». Пусть и свежую, дорогую для студенческого кошелька. Нет, иногда можно, конечно, но есть же хот-дог. Он оставил себе кофе, а пирожное поставил передо мной. Сел на стул, а я так и растерялась под любопытными взглядами, ожидающими продолжения нашей встречи. Что между вариантами, сидеть истуканом или съесть корзинку, выбрала последний. Взяла пирожное и надкусила. Точнее, слизнула с верхушки нежный крем, облизнув губы. «Вкусно?» — спросил Сокольский. Артём достал телефон и набрал номер. Сказал в трубку. «Я жду, опаздываешь». Даже не повернулся навстречу старому знакомому, когда Руслан Марджанов появился в буфете. Войдя, остановился передо мной. Я чуть не выронила из рук стаканчик с чаем, увидев, как сильно у парня заплыл глаз и разбита губа. Впрочем, он все равно приветливо улыбался, не изменяя себе. «О, Анфиса, привет!» Запросто поздоровался, словно мы с ним друзья. «Как дела?» Спросил, склонив голову. «Отлично выглядишь». Выглядела я не очень, здесь он врал, но, видимо, для него эта роль не играла. Я поздоровалась. «Привет». «В общем, я чего зашел? Начал парень. Хочу сказать, что в субботу в Маракане был сильно неправ на твой счет, за что и понес справедливое наказание. Извини и все такое. Крайне сожалею и раскаиваюсь от чистого сердца». Марджанов обернулся к Соколу. «Что, и на колени встать?» Артем продолжал смотреть на меня. «Не перегибай, Руслан, не в цирке». «Ясно», — кивнул темноволосый. «Как скажешь. Анфиса, у тебя вот тут крем», — показал мне пальцем на свою губу. «Сокол, ты бы слизнул», — обратился к Артему. «А то выглядит слишком уж аппетитно». Даже я вздрогнула, когда Сокольский не то рыкнул, а не то процедил сквозь зубы с угрозой, впившись рукой в куртку парня. «Марджанов!» — оттолкнул его от себя. «Вали отсюда, напросишься!» Девчонки у стены охнули, а зеваки за соседними столиками притихли. Я ожидала, что парень обидится или вспылит, но он лишь рассмеялся. «Пока, Анфиса!» Направился к дверям, подмигнул мне здоровым глазом и скрылся, оставив сидеть с приоткрытым ртом. «Что это было? Это он мне? Серьезно, что ли?» Даже Мальвин, появившийся на горизонте с Титовым и Лёшкой, не удивил меня так, как этот весельчак Марджанов. Я сглотнула, моргнула и пропустила момент, когда Артем наклонился и большим пальцем вытер уголок моего рта, заставив вновь смотреть на него. Откинувшись на спинку стула, с самым серьезным видом облизал подушечку и отхлебнул кофе. «Чиш!» — вдруг сказал, отставив стаканчик, дернув на скулах желваками. «Возвращайся!» Эта неожиданная просьба признания обожгла грудь. Легкие сжались, и у меня перехватило дыхание. Я почувствовала, как горло подкатил ком. Эти выходные и для меня не были легкими. «Артем, не нужно ничего объяснять. Просто вернись. Это все, чего я хочу». Я потупила взгляд в стол. Слишком пронзительно было ожидание в серых и ярких глазах Сокола. «Мне кажется, Артем, ты зря ко мне подошел. Здесь не вполне удобно говорить. Когда-то ты сам не хотел, чтобы нас видели». «Когда-то я был дураком и не понимал, что мне ни до кого нет дела. Пусть смотрят, Чиш, мне все равно. Разве тебе нет?» Я покачала головой. Если бы он только знал, насколько нет. «Не знаю. Ты уверен, что не ошибся с Толиком? Еще не поздно обернуть шуткой все случившееся в пятницу в клубе и сослаться на розыгрыш. Я пойму и не обижусь. Думаю, они тоже». Кивнула в сторону, подразумевая присутствующий здесь народ. «Поймут и поверят». Словно в ответ на мои слова, у нашего столика остановилась красотка Анисимова с подругой. Обе стильные и уверенные в себе привлекательные девушки. Даже в этот полдень понедельника. Изобразив удивление, Анисимова опустила ладонь на плечо Сокольского и улыбнулась парню вишневыми губами, тряхнув черный гривый волос. «Артем, привет! Давно не виделись. Ты случайно не ошибся компанией?» Окинула меня оценивающим взглядом и оглянулась к подруге, предлагая ей сделать то же самое. «Смотри, Кать, кажется, и вправду Чижик не соврали», — рассмеялась. «А я-то думала, о ком все говорят. А вот она, оказывается, какая счастливица». Что она увидела во мне смешного, не знаю. Обычная девчонка, не лучше и не хуже других. А если увлечься мейкапом, так и с Анисимовой в красоте посоревноваться можно. Определенно, я не напоминала сейчас Даффи Дака или Губку Боба. Скорее уж, юную вампиршу Мэйвис из мультфильма «Монстры на каникулах». И то бледным цветом лица и сильным желанием кого-нибудь укусить. Нет, Анисимова никогда не была девушкой Сокола, но ей было обидно и непонятно, и она постаралась передать эти чувства взглядом. «Артем, идем лучше к нам», — предложила, подбираясь к шее парня. «С нами весело. Эта птичка на кого хочешь тоску нагонит, правда, Кать?» «Руку убери», — вместо ответа или приветствия холодно отозвался Сокольский. Сказал спокойно, но получилось достаточно громко, чтобы услышала не только я. «Что?» — растерялась девушка. Кажется, она не привыкла, чтобы с ней так разговаривали, да еще в присутствии такого количества студентов. Но руку убрала. Артем все-таки повернул голову. «Ты что-то хотела, Лера?» — спросил сухо и с такой интонацией, что не только Анисимовой захотелось, как страусу, спрятать голову в песок, но и ее подруге тоже. «Да нет», — девушка неуверенно пожала плечом, забыв о смехе. «Я просто так». «Хорошо, если просто», — отвернулся Сокол. «А теперь иди». Девушки отошли, и мы снова остались одни, если не считать любопытных. Время перерыва подходило к концу, но буфет и не думал пустить. «Анфиса!» — Артем закусил губы, сжав руку на столе в кулак. Я увидела, как натянулся металлический браслет на его наручных часах. «Не слушай их. Я так не думаю и никогда не думал. Нет, я не ошибся, и мне не нравятся сказанные тобой слова. Для меня это и близко не было шуткой». «Но они правы, Артем». Я подняла лицо. «Все они, и даже Марджанов, которого ты заставил извиниться. Именно это я имела в виду, когда хотела тебе объяснить, почему. Почему я ушла? Потому что все легко поверят в розыгрыш, зная тебя. Сокольский надвинулся на стол и поймал мои руки, сжав своих, глядя в глаза. Всего на секунду, где-то за плечом Сокола, я увидела бледного, как мел Мальвина, отшатнувшегося назад. Оставив друзей, Мартынов вышел из буфета, хлопнув дверью, но дышать легче не стало. Это движение Артёма, одновременно требовательное, внимательное и собственническое, выходило за рамки любой дружеской посиделки и разговора. Слишком многое читалось на лицах, слишком многое угадывалось в позах. Сказать, что я смутилась, значит ничего не сказать. Сокол и правда никого не замечал. «Анфиса, какой к чёртовой матери розыгрыш? Какое мне дело до того, поверит кто-то или нет? Какое дело, кто и что о нас думает, когда у меня такое чувство, словно мне выпотрошили нутро и вывернули наизнанку? Мне не хватает тебя, и я не знаю, что с этим делать. Не помню, чтобы меня когда-нибудь в жизни так ломало по человеку. Все это до черта серьезно, Чиж». Артем сжал рот в твердую линию, а я растерялась. Нас разделял стол, но он казался жалкой преградой, помехой, едва сдерживающей, готовой накатить поток чувств. Мне хотелось отдаться этому потоку, утонуть с головой в водовороте и верить, верить, верить. Две ночи оказались бесконечно длинными. «Чиж, не молчи, скажи что-нибудь», — попросил Сокол. «Я не видел тебя слишком долго». Что я могла сказать после таких слов? После взгляда, который проникал в самую душу. Моя неуверенность даже мне показалась мелкой. Артём не играл, я это понимала, а требовать большего от него было не в моем праве. «Артём, я не знаю», — ответила честно. «Что с этим делать, не знаю». «Тогда скажи, чего боишься. Я же чувствую, что есть проклятое что-то. Ну же, Анфиса, начни с «возможно», у тебя получится». Я смотрела ему в глаза и помнила, что обещала объяснить. Признаться в том, что оставалось для меня действительно важным, несмотря на сказанные слова. Сейчас он готов был услышать, и я согласилась. «Хорошо, я попробую». Горячие ладони Сокола отпустили мои пальцы и обхватили запястья, словно он боялся, что я могу встать и уйти. «Возможно?» Попыталась оттолкнуться от слова, которое он предложил. «Я уже обжигалась однажды и помню, как это больно, когда тебя предают. Когда живые чувства разбиваются, а чьё-то повседневное люди хотят и получают, обесцениваясь по сути. Возможно, мои представления об отношениях отличаются от твоих, и мне мало жить одним днем без надежды на завтра. Я это понимаю и не хочу от тебя требовать большего, но и повториться боюсь. Возможно, я не могу не думать о том, что ты просто привык ко мне. Мы жили вместе, а это сближает. И, возможно, я даже догадываюсь, что виноват случай, и на самом деле Артём Сокольский никогда бы не посмотрел на Фаню Чижик, случись нам встретиться по-другому». «Это неправда, Анфиса». «Правда, и ты это знаешь. Мы оба забылись, Артём. Я просто очнулась первой. Завтра и ты очнешься, и все будет как прежде». «А если нет?» «Тогда, как прежде, наступит послезавтра. И если тебе простят ошибку, то мне нет. Я первая себе не прощу». Сокол раскрыл мои ладони, поглаживая их пальцами. «Значит, это и есть твое проклятое что-то? Страх идти вперед?» — спросил. Его лицо неожиданно расслабилось и прояснилось, и я усомнилась в том, что смогла убедить парня своим признанием. Похоже, мои доводы показались серьезными только мне. Но вопрос повис между нами натянутым мостиком, и я уже приготовилась ответить «возможно, да», когда почувствовала на своей щеке ладонь Сокола. Его рука нежно погладила висок, забираясь в волосы. Сейчас не верилось, что в ней была скрыта сила, способная призвать обидчиков к ответу. «Чиж, скажи», — вдруг спросил Артём, надвигаясь ближе. «Если отбросить все сомнения, ты скучала по мне? Хоть немного?» Я впитывала кожей его прикосновения, встречая знакомую колкую изморозь, бегущую по телу, и не сразу нашлась с ответом. Но признание все же слетело с губ. «Да». Артём покачал головой. «И все, Чиж? Маленькая, тихая, да? Я две ночи сходил с ума, мне этого мало. Скажи, Анфиса!» Потребовал, улыбаясь уголками рта. Как хорошо, что занятия уже начались, и незаметно для нас буфет опустел. Было легче выдохнуть правдивое «очень» и сказать то, в чем я боялась признаться даже себе, глядя в зоркие глаза моего Сокола. «Ты же знаешь, Сокольский, что от тебя невозможно отказаться». «Так, голубки, если поели, попрошу на выход». Выглянула из-за прилавка буфетчица Валя, сметая салфеткой крошки с витрины. «Милуются они. Дома будете любовь крутить с гляделками, а мне буфет закрыть надо. Столы прибрать и на кухню за новой порцией выпечки сбегать. Хоть 5 минут перекурить от вас по-человечески». «Ой, у меня же контрольная по-английскому». Спохватилась я, выскакивая из-за стола под недовольным взглядом буфетчицы. Шагнула назад, чуть не уронив стул, затем в сторону. Щеки горели смущением, сумка выпала из рук. Господи, да у меня, кажется, полная дезориентация в пространстве. Ну еще бы, такое сказать. Я провожу тебя, Чиж. Пойдем. Артем поднял сумку и нашел мою руку, крепко сжав. Захватив свою куртку, направился к выходу. Мы шли молча и остановились только у дверей нужной мне аудитории. Последняя учебная неделя перед Новым годом состояла сплошь из контрольных и зачетов, и наверняка Соколу тоже необходимо было спешить на пару. «Ну, я пойду, Артем. Мне пора». «Анфиса». «Что?» Мы продолжали стоять, держась за руки. Университет, контрольные, зачеты. В мире наших взглядов все растеряло значимость и сдвинулось куда-то на периферию сознания, растворяясь в иной реальности. «Я так и не сказал тебе. Не успел сказать, что о многом подумал, и ты...» «Чижик, зайдите в аудиторию!» В открытую дверь, напротив которой мы остановились, выглянул преподаватель и сурово сдвинул брови. «Мало того, Анфиса, что вы опоздали, так вы со своим парнем еще и контрольную мне срываете. Молодой человек?» Обратился, воззвал к Соколу. «Оставьте, наконец, в покое свою девушку и дайте ей нормально закрыть сессию». «Очень веско, ничего не скажешь». Реальность моментально обрела четкость и границы, возвращая к действительности. Я собралась было войти, но Сокол задержал меня и легко коснулся губами губ под строгим взглядом преподавателя. «Анфиса, только попробуй снова сбежать, все равно найду». Пообещал и лишь тогда отпустил. «И включи телефон, трусливый Чиж. Я обещал твоей маме, что отчитаю ее дочь». «Артем, ты что?» «Беги уже». Сокол открыто улыбался. «Увидимся». Когда я шла к своему учебному столу, я тоже не могла сдержать улыбку. Я все еще видела красивое лицо Сокола и легкий румянец на скулах парня. Все это было волнительно не только для меня. Контрольная? Какая контрольная? Лексико-грамматический тест? Мысли неслись чехардой, сердце стучало. Еще не сразу я смогла сосредоточиться на учебе и что-то написать. И не сразу заметила отсутствие в аудитории Ульяны. «Николаенко!» Наклонившись, тихо окликнула согруппника, сидевшего впереди. «Сергей!» «А? Что?» Парень поднял голову и оглянулся поверх плеча. «Чего тебе, Чижик?» — спросил. «Решила сжалиться и помочь с контрольной?» «Не угадал», — усмехнулась. «Сам думай. Ты же мегамозг, помнишь, хвастался на первом курсе? Вот и докажи, что не врал. Я в тебя верю. А где Ким, не знаешь? Куда пропала?» Указала взглядом на пустующее место во втором ряду. Парень пожал плечами. «Понятия не имею. Видел ее на перемене у кабинета с Мальвином. Но с Севой кого только не увидишь, так что, может, они о погоде говорили. А что?» «Ничего», — прошептала хмурясь. «Пиши». «Витольд Тихонович», — окликнула преподавателя через 10 минут, захлопнув тетрадь. «Можно выйти?» «Чижик, вы что же, уже закончили? Сдаете работу?» — удивился мужчина. Вся группа еще вовсю трудилась над заданиями. «Да, сдаю». Я вышла в коридор, включила телефон и набрала Ульянку. Ким не ответила, и пришлось позвонить Лёшке. «Лёш, привет, это Фаня. Скажи, возле тебя случайно нет Ули?» — осторожно спросила. «Нет, а что?» — насторожился парень. «Она же вроде с тобой на парах, нет?» «Да, со мной», — постаралась легко ответить. «Просто мы разминулись, вот я и решила тебе позвонить. Она закончила первый и куда-то ушла, а я ищу». «Хм, ну бывает», — хмыкнул Лёшка. «Нет, с утра не видел. Кажется, с утра», — добавил неуверенно. «Лёш?» «А?» «А Мартынов рядом?» «Сева?» — Леший удивился. «Нет, тоже куда-то смотался. Фаня, а что случилось-то?» Волновать Лёшку очень не хотелось. Да и не имела я права, если уж на то пошло, совать нос в личную жизнь его сестры. Не имела, если бы мне до Ули не было никакого дела. «Да нет, ничего. Пока. Я еще позвоню». Ульяна снова не отреагировала на звонок, и я посмотрела в историю уведомлений сотового. Звонили мама, Сокол. Последним оказался звонок от Мальвина, а точнее звонки. На этот раз с хорошо известного номера. Мартынов ответил сразу. «Подожди», — сказал вместо приветствия и через пару секунд ожидания отозвался. «Позвонила все-таки? Ну надо же, Фаня, я польщен. Думал, дольше придется ждать. Ты у нас теперь недосягаемая персона». «Мартынов, где Ульяна?» — прямо спросила. «Со мной, а что?» «Что значит с тобой?» «А то и значит. Тебе какое дело, Чижик?» Предъявить ему было нечего. Не было мне до него никакого дела, если бы не подруга. «Сева, а как же Лёшка?» «А может, у нас чувства. Настоящие. Ты удивишься, но, оказывается, меня любят». Парень хмыкнул. «Только что услышал. И мы с Улей собираемся хорошо провести время. Ты же не против?» С издевкой уточнил. «А впрочем, Чижик, ты никогда не была против. Хоть бы раз сказала, а вдруг бы я прислушался. А сейчас я, пожалуй, трахну твою подружку, если ей этого так хочется. А потом поплачу на ее груди, какая ты сука. Думаешь, она даст меня в обиду твоему брату?» Мальвин рассмеялся. «Чижик, ты плохо знаешь девушек. Мне почти ничего не придется делать. Она сделает все сама. А после можно и бросить. Поверь, я сумею это обставить красиво». «Какой же ты гад, Мартынов!» «Я не гад, Фаня», — уже серьезно отозвался Мальвин. «Я хочу вернуть свое. А твоя Ульяна заслужила урок, ее предупреждали. Но если ты согласна прийти ко мне и поговорить о нас, я так и быть, пообещаю не очень спешить. Ты еще успеешь нам помешать. Красная высотка за универом на углу, недалеко бежать». «Пошел ты!» Я побрела по коридору, не зная, что предпринять. Мальвин был прав, сейчас даже Лёшке не под силу отрезвить сестру. Обаяние у Севы хватит и на десятерых девчонок. А может, правду говорят, и жизнь действительно каждому из нас преподносит свои уроки? Правили я решать за Улю? Чёрт, чёрт, чёрт, не знаю! Поставив сумку на подоконник, вздохнула и села рядом, обхватив лицо ладонями. Я почти не удивилась, когда Мальвин поймал меня на лестнице, преградив путь. До конца пары еще оставалось немного времени, и мы оказались совершенно одни. «Думаешь, он любит тебя?» — начал парень без предисловий, впившись пальцами в предплечье и прижав к стене. «Возомнила, что нужна ему? Поверила дешевым словам сокола? Ты знаешь, что он вчера уехал к себе не один? Не веришь? У Лешего спроси. Они частенько подруг на пару натягивают, и вчера не скучали. Может, и тобой поделятся при случае». «Уйди!» «Зачем ты это сделала, Фанька? Чего добивалась? Хотела отомстить? Ну так у тебя получилось. До сих пор отойти не могу. Хороший же урок ты мне преподнесла». «Мартынов, немедленно убери руки!» «Ты не вернешься к нему. Никогда. Бросишь университет, и мы оба переведемся в другой город, поняла? Нахрен свалим отсюда. Забудем все и начнем сначала. Я не обещаю, что легко смогу тебя простить, но попытаюсь. Уж я-то точно тебя, дуру, люблю». Я покачала головой, глядя Мальвину в глаза. «А я нет. Нет!» Парень зло улыбнулся. «Что, Фанька, зачесалась наконец-то? Попробовать захотела, как оно с другим? Ну и как, понравилось?» «Да». И сама от себя не ожидала, что признаюсь. «Лучше, чем с тобой». Губы Мартынова сжались, а затем и руки крепче стиснули плечи. «Ты что, не поняла? Он уже с другой. Плевать на тебя хотел. Кто ты такая для сокола? Пустое место. До таких простушек, как ты, в этом универе лопатой не выгрести. Или ты поверила, что особенная?» «Замолчи!» «И не подумаю. Я говорю правду, Чижик. Что, неприятно? Или скажешь, ошибаюсь?» «Не скажу». Не стала врать. «Только тебе-то от меня что нужно, Мартынов, если я такая обыкновенная?» «Мне все равно, как ты выглядишь. Ты моя. Я к тебе привык». «Привык?» И не хотела, а усмехнулась, чтобы не дать горечи скользнуть на губы. «Значит, говоришь, любишь меня?» «Да», — согласился парень. «Но я для тебя не самая красивая, ведь так?» «Перестань». «Не самая умная, не лучше всех. Несовершенно даже в крохотной малости». Мальвин смешался. «Нет, лучше», — все же упрямо возразил. «Раз уж я обратил на тебя внимание, значит, лучше. Ты неправильно меня поняла, Фаня». «А мне кажется, что правильно. Пошел ты к черту, Мартынов!» — попыталась оттолкнуть парня. «Лучше быть одной, чем с тобой. Даже если я для Артема не особенная, он был честнее со мной, хотя и знал меньше. И он ничего мне не обещал, в отличие от тебя, и не признавался в любви. И он уж точно не стеснялся меня, как ты. Отпусти, слышишь?» «Сева!» Мы с Мартыновым оба повернули головы. Сокол медленно поднимался по лестнице. «Ты?» Сбитое дыхание парня говорило о том, что еще недавно он спешил. «Какого черта?» Мальвин обернулся и отстранился, но меня не отпустил. «Привет, Сокол, давно не виделись», — сказал с усмешкой. «Я? Что, не ожидал, друг? Пойди погуляй, значит?» Артем нахмурился, останавливаясь. «Объясни», — отметил острым взглядом чужую руку, удерживающую мое плечо. «Что все это значит, Мартынов? Пока еще можешь». Парень мог и мало того хотел. Не помню, когда я видела в бывшем столько решимости. «А то, что она моя девчонка еще со школы, ясно? И моей останется». «Нет, не твоя», — поспешила я в который раз возразить. «Давно не твоя». Артем повернул голову и нашел мои глаза. «Так это он, Фаня?» В его взгляде мелькнула догадка. «Тот, кто тебе звонил, Мальвин?» Я промолчала, но парень и сам все понял. «Да, она и есть та девчонка, о которой я говорил», — подтвердил Мартынов. «И мы вместе». Сокол холодно смотрел на него. «Сева, честно говоря, все думали, что это байка, твоя школьная любовь. Не больше, чем удобная отговорка. А мне плевать на всех. Нет, как видишь. Ты никогда ее ни с кем не знакомил и всегда говорил, что твоя девушка учится в другом городе. А она все это время была рядом. Я врал. Училась бы, если бы не приехала сюда. Какого черта, Фанька?» Мальвин оглянулся. Видишь, во что все это вылилось? А я просил тебя, умолял. Каких-то грёбаных 5 лет я бы никогда тебя не бросил. Получается, Мартынов, что ты на ее глазах? А вот это сокол. Мальвин надвинулся на друга. Не твое дело, понял? Я напряглась, предчувствуя между парнями стычку. Она казалась неминуема, и давление на плечо стало болезненным. «Не мое», — согласился Сокольский, и вдруг коротким движением ударил парня в бок. Быстро и вроде бы легко, но пальцы на моем плече мгновенно разжались, и рука Мальвина плетью повисла вдоль тела. Охнув, он отступил. «Было не моим делом, Сева», — сухо заметил Артем. «Пока я не встретил Анфису. И сейчас очень даже меня касается. Знать не хочу, что у вас осталось в прошлом, но теперь она со мной. Я сообщаю это тебе в лицо, вдруг ты сам не догадался. И мне не нравится, когда ее трогают чужие руки. Забудь о ней, или даю слово, что помогу тебе забыть». «Артем, пожалуйста, не надо!» Я закрыла лицо ладонями, увидев, как крепко сжались кулаки сокола и зажглись сталью глаза. Я догадывалась, каким Сокольский может быть. Слухи о его драках всегда бежали впереди парня. А уж его друг знал и подавно. Не стоило и сомневаться, кто из них двоих окажется в крови на полу. Но кровожадность во мне спала. Хотелось просто уйти с Артемом. «Пожалуйста!» «Чиж!» В глазах сокола на мгновение мелькнула растерянность и что-то похожее на боль. Его руки опустились, а губы раскрылись, словно ему понадобился резкий вдох. «Глупый! Неужели он подумал, что я испугалась за Мальвина, как за своего парня? Что хоть на секундочку могла пожалеть о прошлом? После всего, что было? Да он вообще помнил, в чем именно я ему призналась в буфете? Что никогда, никогда, никогда не смогу от него отказаться? Господи, кажется, я влипла». Я подошла и обняла Артема за талию. Крепко прижалась к своему соколу, положив щеку на грудь. На затылок тут же мягко опустилась ладонь. «Анфиса, не хочу, чтобы он что-то значил для нас. Пусть катится. Я давно уже его отпустила». И я не врала. Я бы действительно давно оставила эту страницу своей жизни позади, если бы она снова и снова не напоминала о себе. За спиной раздался горько-злой смешок Мальвина. «Отпустила? Дура ты, Фанька! Нашла на кого менять? На Сокольского! Чем он лучше? Я его знаю. Он поиграет с тобой, как кот с мышью, и выбросит, придушив. Думаешь, одна такая?» Парень рассмеялся. «Наивная. Я видел, как он девчонок кидал. Бросит. Не приходи, слышишь? Даже если приползешь, не прощу». «Лучше заткнись, Сева. По-хорошему прошу», — рыкнул Артем. «Поздравляю, сокол. Выглядишь героем. Только посмотрим, надолго ли тебя хватит», — ухмыльнулся Мальвин. «Смотри, не заиграйся с Чижиком. Может, я и подожду ее, кто знает, залежу раны. Слишком давно мы с Фанькой знакомы, чтобы она так просто меня забыла». Он покачал подбородком. «Не думаю, что она соврала, и ты ей что-то обещал». «Нет, не обещал», — признался сокол. «Ну вот, я же говорю, что знаю тебя. Неужели так и не научился лапшу вешать?» «Не было необходимости», — ответил Артем. «А сказать не успел о многом, это правда. Не каждый день понимаешь, что любишь, и не сразу находишь слова. Но они не для твоих ушей, Мартынов. Так что, если не дурак, остальное домыслишь сам». «Ну давай, тогда расскажи, кого ты вчера любил, трахал, герой, пока ее не было? Я видел, что ты ушел из бара не один. Кстати, как оттянулся, а, сокол? Светка кукла. Шалава, конечно, каких поискать, зато подмахивает, что надо». Я застыла в руках сокола, и он тоже замер, чтобы медленно отстранить меня в сторону. А уже через секунду кулак Артема врезался в лицо Мальвина, отбросив парня к стене. «Ну и сука ты, Сева, еще хуже, чем я о тебе думал». Мартынов не сразу смог ответить, но голову поднял. «Ничего, как-нибудь переживу твое разочарование, друг». Сплюнул кровь на пол. «Фанька, неужели ты ему веришь?» Горько спросил, обращая ко мне лицо. «Еще не поздно сказать «нет» и уехать. Поверь мне, Чижик, ты же всегда меня любила, мы все сможем забыть». «Верила, ничего не могла с собой поделать. Верила, но только не бывшему». «Я, пожалуй, рискну, Мартынов, стать счастливой», — ответила, чувствуя, как руки сокола вновь оплетают меня, прижимая к груди парня. «Даже без обещаний. Тем более, что я знаю им цену, благодаря тебе». Мы не успели отойти, как между нами и Мартыном вихрем ворвался Лёшка. Вцепившись руками в борта куртки друга, Леший поднял парня на ноги и прижал к стене. «Что ты с ней сделал, урод? Что?» — проорал. «Говори, какого чёрта она ревёт? Я тебя убью, Сева. Убью, понял? Оторву яйца. Скажи спасибо, что не добрался до тебя первым. Дал тебе, гаду, еще пожить». Голос Мартынова, впрочем, не дрожал. Он звучал зло и равнодушно, как будто ему было все равно. «С кем? С Чижиком? Ты уточняй, Леха, а то до меня сегодня все туго доходит». «С моей Ульянкой! Мартынов, твою мать!» Леший ударил кулаком о стену. «Не притворяйся!» «А что я с ней должен сделать? Она же вроде сестра друга. Даже не целовал, хотя она очень хотела. Чаем напоил, но это ведь не смертельно?» Я оглянулась, но сокол уже мягко увлек меня вниз. Сказал, целуя в висок. «Пошли, Чиж, они сами разберутся, а я забираю тебя домой. Возвращаю себе. Не бойся, я не дам тебе вспомнить. У нас просто не будет на это времени». На улице потеплело, мороз спал, и на город падал мягкий пушистый снег. Сердце пело, губы улыбались, а дышать хотелось полной грудью, чтобы в волю и про запас. Мы стояли с Артемом на аллейке университетского парка, украшенной новогодними гирляндами. Смотрели друг на друга и держались за руки. Он только что рассказал мне, каким пустым показался ему собственный дом без зеленоглазого чижика, и как он рад, что однажды я в нем оказалась. «Никогда больше не отпущу тебя одну, Анфиса. Никуда. Ты не представляешь, как я мучился. Как фетишист проверял, на месте ли твои вещи и не показалось ли мне, что их нет. Поверить не могу, что так долго жил без тебя. Я согласен спать на полу и покупать тебе любые сладости. Только не уходи больше». «Не уйду». «Ни за что не догадаешься, где я провел прошлую ночь». Я стояла, млела от признаний сокола, и мне было жутко интересно узнать, где. Словам Мартынова я не поверила. Я действительно слишком хорошо знала своего соседа, чтобы не понять, в чем именно он солгал. «Ну и где же?» «У тебя дома, Чиж». Артем улыбался. «Спал на твоей кровати и очень по тебе тосковал. Малышки из-за меня подрались, и нам с Робертом пришлось их разнимать. У вас дома всегда так весело?» Я во все глаза смотрела на него. «Вообще-то да». Выдохнула и тут же изумилась. «Что, правда ездил в Гордеевск?» «Правда», — улыбнулся сокол. «Должен же я был тебя найти. И я почти нашел. Родители рассказали мне о Матильде Ивановне, но назад не отпустили. Да я и сам не хотел без тебя возвращаться. Твой отец наотрез отказался до утра назвать адрес и дать номер телефона хозяйки. Кажется, я не произвел на него впечатление парня, достойного его дочки, чтобы мчаться за ней в глухую ночь». «Да, папа такой», — я кивнула. «Любит нести за всех ответственность. Это у преподавателей в крови. Но ты ошибаешься, Артем. Я уверена, что ты ему очень нравишься. Иначе он не оставил бы тебя в одной комнате с братом. Он просто переживал». «Кстати, я звонил твоей хозяйке, она сказала, что все обо мне знает. И если я тот бубновый, у которого на погонах десятка и туз червей, то она не против, чтобы я забрал у нее Фанечку». «Что бы это могло значить, Чиж?» Я рассмеялась. «Червовая? Червовая десятка и туз, Артём! Ох и баба Мотя! Я обязательно тебя познакомлю с ней и с Милой Францевной. Эти старушки вчера напоили меня чаем и устроили гадание, а потом отправили спать. Я думаю, это значит, Сокольский», — потянулась к губам парня, «что ты мне подходишь». Мягкий поцелуй, очень нежный и долгий. Кто-то из студентов, шагающих по аллейке, отпускает шутку и веселый смешок. «О чем она? О нас ли? Да какое это имеет значение, когда голова кружится, ноги подкашиваются, и только сильные объятия, прижавшие к груди парня, не дают упасть?» «Ты вся в снегу, Чиж!» Сокол поднял руку и провел ладонью по моим волосам. Смахнул растаявший снег с щек. «Фанька, Фаня, Фанечка!» Подхватил мои губы и отпустил. Снова легко поймал ртом губы, скользнул по ним языком и поцеловал. Нежно прикусил румяную щеку. «Артем, что ты делаешь?» Было в этой ласке что-то новое, совсем не похожее на Сокольского. «Пробую тебя на вкус». «Ну и как?» «Мне нравится». «Очень», — тихо добавил сокол и попросил. «Чиж, прекрати смущаться. Просто постой спокойно, хорошо? Но разве устоишь спокойно, когда тобой так откровенно наслаждаются? И пальцы сами вплетаются в русые волосы, гладят затылок, шею, а губы находят губы и отвечают. Забывшись, целуют до исступления». «О, Господи, Артем, мы же практически в университете!» Попробовала отдышаться, но где там? Сокольский, засмеявшись, прижал меня к себе. «Мой трусливый Чиж», — просто сказал. «Прости, что заставил тебя переживать, что не сразу нашел слова, не успокоил. Мне понадобилось время, чтобы понять, как много ты для меня значишь. Я о многом подумал и должен сказать, ты была права. Мало хотеть друг друга. Надо чувствовать, жить человеком. Засыпать и просыпаться, прорасти в нем, считать его своим». Теплые руки вновь погладили волосы. «Поверь мне, я чувствовал. Уже давно понял, что ты необыкновенная для меня, только не сразу смог дать название своему чувству. Для этого мне сначала пришлось остаться одному». «Фаня!» Знакомый голос негромко окликнул позади, и я оглянулась. На аллейке стояла темноволосая девушка, комкая в руках сумку, и смотрела на нас потухшим взглядом. «Ульяна?» Я повернулась, чувствуя неловкость. Такими яркими были мои собственные ощущения и замершими, почти неживыми, карие глаза. «Фаня, я все слышала, ваш с Мартыновым разговор», — сказала Ульянка. «И знаю, о чем он тебе говорил по телефону. Оказывается, ревность может заставить нас делать ужасные поступки, и я не стала исключением, самой противно», — неожиданно призналась. «Можешь мне не верить, но я рада, что Артем помешал ему еще больше тебя обидеть. Я очень просила Лёшку успеть, но не объяснила, в чем дело. Некрасиво получилось и, пожалуй, смешно». Девушка невесело усмехнулась. «Зато Мальвин получил по заслугам. Уля, он мне сказал, что если бы не брат, мы бы уже встречались, и плел о том, какая я милая и понятливая, что все дело в Лёшке и в мужском кодексе дружбы, и я поверила. Такая дура! Фаня, извини, если сможешь. Мальвин и правда редкий козел. Я дернулась было подойти, но Ульянка качнула головой. «Не надо, Чижик, не сейчас. Иначе я разревусь, и Артему придется меня от тебя отрывать. А я не хочу вам мешать». Она развернулась и пошла, почти побежала по аллее. Я смотрела ей вслед, а Сокол обнимал меня за плечи, словно боялся от себя отпустить. «Чиж, пошли домой», — поцеловал в затылок. «У вас еще будет время объясниться. Мне кажется, она права. Сейчас ей лучше побыть одной». На этот раз мы с Артемом не торопились домой. Может, потому что нам было о чем поговорить, а может, потому что предвкушали возвращение. Я больше не просила его не касаться меня, и мы несколько раз останавливали машину у обочины, чтобы увлечься друг другом. Я сама трогала своего сокола, гладила руку на руле, смотрела на серьезный профиль и целовала, целовала, когда становилось невозможно терпеть. «Фанька, ты у меня как яблочко, так и хочется съесть». «Так ешь?» Я первой выскочила из машины и попятилась к подъезду. Широкая улыбка не сходила с лица. Парень, ступающий вслед за мной, был настоящим красавцем. Моим сероглазым охотником, поймавшим верткого чижика. И мне нравилось чувствовать на себе его прицельный взгляд, в котором читались нежность и желание. Сумасшедшее сочетание, способное растопить любое сердце. «Ох, допросишься, Чиж. Смотри, не сядь в сугроб, как в прошлый раз, не то закидаю снегом». «Ой!» И сама не заметила, как налетела спиной на какую-то старушку. Старушка оказалась старой знакомой, той самой Мюллером Петровной, когда-то впустившей незнакомую девчонку в подъезд жилого дома в переулке Федосеева. И, конечно, меня узнала. Возрилась удивленно на нас с соколом, пряча пакет с молоком и батон под мышку темной шубейки. «А ты что же, с ним, что ли?» Задала нескромный вопрос, сочтя ненужным лишнее приветствие. «С нашим футболистом?» «Ну и старушки, все одинаковы. Да чего же любопытный народ?» Я пожала плечами, улыбаясь женщине. «Здравствуйте. Кажется, да». Оглянулась на Артема, который уже подошел и обнял меня. «Вот». Зачем-то добавила не без гордости, обнимая его в ответ. «Ты гляди, что делается». Изумилась Петровна, сощурив за очками подозрительный глаз. «Так и знала, что ты неспроста к Ивановым приехала. Отхватила парня. Ну и Люська. Ну и тетка у тебя хитра, лиса. В том году сына на библиотекарше со второго этажа женила. После племянницу за нашего Витьку-дальнобойщика с пятого замуж выдала. А теперь, значит, и вторую посимпатичнее решила с толком пристроить. Завтра же скажу, пусть выставляется мне бутылку к Новому году. А то что же, все выигрыши, а Петровна должна за даром подъезд сторожить. Кстати, вас там сюрприз ждет». Показала куда-то наверх пальцем и пошлепала себе по дорожке, о чем-то ворча. «Какой сюрприз? Где?» Мы с соколом переглянулись, проводили старушку улыбками и вошли в подъезд. Снова целовались, как безумные, забыв обо всем, пока лифт поднимал нас на 7-й этаж, оставив наедине с чувствами. Не сразу расслышали крики и возню, донесшиеся с лестничной площадки. «Чего? Это мы-то малолетки полоумные? Да ты сама хамка трамвайная! Сейчас нам за все ответишь! Юлька, лупи ее! «А, Владка, она меня поцарапала!» «Гадина, я из-за тебя ноготь сломала! Ай, волос отпусти!» «И не подумаю, будешь знать, коза белобрысая, как сюда ходить! Он наш, поняла? Мы его первые нашли, 2 года караулем!» «Точно! Фиг тебе, а не наш сокол! Приперлась она, еще и шмотки приперла! А морда зигзагом не треснет, вот же курица наглая! А-а-а! Ой, получай!» Илонка сидела в раскорячку на полу, а раскрытый чемодан лежал рядом. Две девчонки, те самые фанатки, с которыми мне как-то пришлось столкнуться, стояли над ней, вцепившись в белокурые волосы, и продолжали кричать. Все вокруг на лестничной площадке было усеяно модными вещами дочери Сусанночки. На стене свежей краской блестела новая надпись «Сокол. Любовь навсегда». Ну, хоть что-то новое, впрочем. Ничего себе! Мы с Артемом вышли из лифта и остановились, изумленно оглядывая место драки. «А ну, угомонились, пигалицы! Руки по швам и встали к стене!» Придя в себя, рыкнул Сокольский, и даже я вздрогнула. «Какого черта вы здесь устроили? Я же предупреждал, что с лестницы спущу!» «А чего она приперлась? Еще и говорит, что к тебе жить!» Наябедничали вмиг присмиревшие фанатки. «Понятия не имею. Мы с ней однажды уже распрощались». «Артем, это какой-то ужас!» — хлюпнула носом блондинка. «Средневековое варварство! Можно я от тебя в полицию позвоню? Мне нужно умыться! Дуры сопливые испортили укладку!» Шикнула в сторону обидчиц и тут же получила от них по затылку. «Ай! Еще и обзывается курица!» Сокол невозмутимо провел меня к двери и повернулся. «А тебе, Илона, уже все объяснил. Не вижу смысла повторять. Полиция в двух кварталах девчонки проводит. Кстати, девчонки», — обратился к пигалицам, — «это моя Анфиса. Прошу любить и жаловать. Если хоть волосок упадет с ее головы, найду и закопаю. Будете паиньками, с меня автографы всей команды». Он открыл дверь, пропуская меня в квартиру. «Извините, но на чай не приглашаем. Не любим незваных гостей. Может, в другой раз?» «Да пошел ты! Да, да пошел ты!» И чуть ниже на лестнице. «Владка с ума сошла? Ты зачем Сокольского послала?» «Не знаю, а ты?» «И я не знаю». «Блин, может, пойти извиниться? Я ж без него жить не могу». «Блин, и я». И в один голос. «Артем, прости!» «Илона, такси вызывать?» Спросил Сокол, глядя на дочь Сусанны с улыбкой и приподнятой бровью. «Да пошел ты!» Сокольский захлопнул дверь и прижал меня к себе. «Ну вот, Чиж, теперь ни у кого нет претензий, и я весь твой». «И мне это ужасно нравится!»